«Если присоединиться к нам», — уточнил Пиллион. «Не если», — уточнил я. «Когда? Дайте ей время, капитан. Ее мировоззрение, все, чем она дорожит, все это связано с нами. Как только ниточки, связывающие ее с Тиланом Карди, порвутся, она вернется. Конечно, не стоит доверять ей вот так сразу, а возможно, не стоит и вовсе. Но это станет понятно уже со временем. Ну, а сейчас, я повернул кресло так, чтобы видеть вахту мостика. Распорядитесь взять курс на Вейланд. Настало время ковать нашу победу, капитан». «Есть, гранд-адмирал», — бойко ответил Пиллион, направившись к ямам. Украдкой улыбнувшись, я поднялся с кресла, кивнув Рукху следовать за мной, направился в свою каюту. «Мостик имперского звездного разрушителя. Ты установил маяки?» — задал я вопрос Нагри, когда мы покинули мостик Химеры. «Да, господин», — заявил Рукх, шагая чуть позади меня. «Сколько?» «18», — промяукал Нагри. «И тебя не заметили?» — удивился я. «Нет», — ответил Рукх. «18 маячков, разработанных для отслеживания объектов даже сквозь световые годы. И все они сейчас установлены на товаре, сборных модулях и кораблях Тилана Карди. Посмотрим, к чему это приведет. Но сам факт того, что люди когтя не заметили Нагри, устанавливающего отслеживающее устройство, говорит о двух взаимоисключающих вещах. Или профессионализм Нагри настолько совершенен, или же нам позволили считать, что это так. В любом случае, некоторая реакция будет. Не факт, что удастся установить местонахождение логовища складов Карди, но как минимум, стоит попытаться. Сейчас же, передо мной стояла совершенно другая задача, овладеть тайнами сокровищницы императора Палпатина, скрытыми в недрах горы Тантисс на планете Вейланд. Данные об этом мире имеются в одном из кодовых цилиндров Трауна, и, надо признать, информации там немало, в том числе и заметки самого гранд-адмирала. Итак, планета расположена в одноименной звездной системе, в регионе, известном как Внешнее кольцо, в секторе Аджостер. На тактической сетке координат, согласно имперским архивам и навигационным базам, координаты планеты ведут в область галактики в квадрате N7. Однако, сама планета неизвестна галактическому обществу, по большей части. Некоторые высокопоставленные имперцы знали или догадывались о том, что где-то существует планета, на которой находится тайный склад императора. Но конкретно связать имеющиеся у них предположения конкретно с Вейландом, никто не смог, или не пытался, кроме Трауна. Тот получил информацию об истинном назначении планеты около года назад, собрав воедино настолько мелкие крупицы информации, что никому бы даже в голову не пришли. За год обработан такой огромный объем информации, что невозможно и представить. Итак, что мы имеем? Планету впервые обнаружили и колонизовали в период до Мандаларских войн, чуть более 4000 лет назад. Старая республика использовала Вейланд в качестве места расположения полевого госпиталя, и информация об этом, вкупе с тем, что Вейланд не нанесен на галактические карты, стала первой зацепкой для гранд-адмирала. Сведения о поставках военного снаряжения для колонистов – вторая зацепка. Траун предполагал, что на планете имеется какая-то форма жизни, агрессивная к людям. Данные о перемещениях товаров, амуниции и оружия фиксировались до определенного периода, а затем, словно о планете забыли. Задолго до того, как планета оказалась обнаружена Палпатином в период исполнения им роли Верховного Канцлера Старой Республики, он тайно распорядился восстановить заброшенную крепость на планете, но не торопился вносить ее хоть в какие-то реестры, что наводило на одну единственную мысль. Будущий император планировал использовать планету в своих собственных целях. А для чего такому человеку, как император, тайная планета? Правильно, для всего, чего душа пожелает. Начиная от экспериментов с силой, заканчивая личной лечебницей. Но окончательные ответы, благодаря которым куски данных сложились воедино, стал один единственный факт. За 3 года до битвы при Явине империя построила на Вейланде исследовательскую станцию и узел сети безопасности, который был взломан мятежниками, которые смогли с помощью этого фокуса заполучить доступ к испытательным полигонам корпорации Инком. Так у Альянса появились пресловутые крестокрылы. Траун обратил особое внимание на то, что служащим поста сети безопасности было запрещено покидать место дислокации базы. Естественно, что немногочисленные офицеры и солдаты, находящиеся на отшибе, плевать хотели на мнение далекого начальства, потому и произошло то, что произошло. Мятежники сумели воспользоваться их халатностью в своих целях. Когда все выяснилось, Их, естественно, постигла кара, но отчего-то не самая суровая. Солдат разбросали по различным гарнизонам, офицеров разжаловали, а ведь могли и казнить, как их командира, которого заподозрили в торговле государственными секретами. Агентам имперской разведи удалось доказать, что комендант не чист на руку, а потому, все произошедшее отнюдь не являлось случайностью. Приговор оказался приведен в исполнение. Траун обратил внимание на то, что в рапорте агента имелись сведения о персонале станции и узла службы безопасности. Найти тех из них, кто остался в живых, не составило большого труда, как и узнать о том, что на планете существует гора Тантис, которая оборудована по последнему слову техники, по крайней мере внешние системы безопасности, и при этом, на планете нет ни одного штурмовика, зато есть хранитель, некто, владеющий силой. Личность его служащие центра не знали, так как старались не ошиваться настолько близко к горе. Подозрительно, не правда ли, особенно учитывая тот факт, что на планету нет-нет, но наведывался сам император, не говоря уже о том, что в высшем обществе империи ходили упорные слухи о причастности одного из помощников Палпатина к произошедшему на планете Картаа и уничтожению передового промышленного объекта, который должен был по заказу тогда еще Галактической Республики создавать клонирующие цилиндры. Гранд-адмирал достаточно хорошо знал своего непосредственного начальника императора, чтобы понимать, просто так подобные слухи не ходят, а следовательно, за ними что-то или кто-то стоит, так или иначе. Но для Трауна оказалось достаточно этих мелких штрихов, чтобы понять, на Вейланде однозначно есть нечто интересное. Просто так хранителей, владеющих силой, не отправляют на заштатные планетки, а для разговора с кем-то, кто мог оказаться как ситом, так и падшим джедаем, опыт общения с которыми у Трауна уже имелся, Чиссу требовался огромный козырь. Им стали и Саламири, блокирующие силу. Джедаи и ситы практически во всем полагаются на эту незримую энергию. Вся их суть завязана на взаимодействии с силой. Лишив их контакта с ней, и диалог можно вести уже с позиции силы, а не представать попрошайкой. Траун достоверно не знал, какие из секретов он мог обнаружить на Вейланде, да и не отвергал предположения, что никаких секретов там могло и не оказаться. По прошествию 5,5 лет после кончины императора многое могло произойти, в том числе, и на планету могли наведаться иные силы, захватившие ее богатство в своих интересах. Однако, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а потому Траун мог позволить себе потратить несколько дней и даже лет на подготовку к визиту на Вейланд, ведь в случае успеха он мог стать обладателем поистине редких и интересных вещей, ведь любое техническое или иное достижение всегда можно использовать себе во благо, или во вред кому-то еще. Из книг по расширенной вселенной я знал, что именно из горы Тантис заберет Траун, и знал, как он этим распорядился, как и знал то, что все труды гранд-адмирала пойдут прахом, если не откорректировать их с учетом послезнания. И это пугает больше всего. Что делать, когда кончатся плюшки или история от одного единственного поступка пойдет совсем не так, как известно в трилогии? Нужен резервный план, и очень-очень хороший. Впереди несколько дней, которых мне будет достаточно для того, чтобы как следует изучить имперские военные документы, хотя бы приблизительно ознакомившись с тем, что именно есть в моем распоряжении. И, пожалуй, начать следует с того, что сейчас на самом деле представляет имперский осколок, но уже завтра. Сегодня у меня настроение постигать премудрости военного искусства имперского флота. Что ж, начнем чтение лекций для кадетов. Главная задача командира любого военного корабля – максимальная эффективность исполнения поставленных перед ним задач. Что ж, будет интересно. К моему собственному удивлению, изучение имперских военных доктрин заняло у меня намного больше времени, чем планировалось, 2 суток. А ведь проглотило и хочется еще, но нет, всего, в меру. Нужно просвещать себя не только в военном, но и в политическом плане. Особенно, перед прибытием на Вейланд, до которого осталось всего половина стандартного дня, 12 часов. Конечно, по сравнению с тем, что имелось в распоряжении Галактической империи еще 5 лет назад, сейчас не густо, но и не пусто. То, что сейчас называется империей, или имперским осколком, не более, чем конфедерация, состоящая из территориальных образований, которые так или иначе продолжают придерживаться имперских порядков. Правят ими различные разумные, единство с которыми достичь не то, что не удастся, но и вредно. для меня и моих планов. Итак, империя фактически выдавлена на окраины галактики, в ту часть, которая называется новыми территориями. Регионы и территории галактики. Центральная часть галактики, глубокое ядро, на данный момент контролируется также имперцами, независимыми военачальниками, которые вроде бы как и имперцы, но им абсолютно все равно до того, что происходит вокруг. В глубоком ядре они в безопасности, пути, ведущие туда хорошо известны, легко блокируются, а любые случайные гости, вроде новой республики, не смогут пробраться незамеченными из-за затрудненности астронавигации в этой части галактики. Гравитационные аномалии, черные дыры и прочие прелести, куда как более совершенная защита, чем даже флот из сотен кораблей основного класса. Военачальники ядра игнорируют все призывы присоединиться к имперскому осколку, и для многих имперцев подобные демарши не ясны. Ведь, будь имперцы объединены хотя бы в рамках всей той же конфедерации, новой республике пришлось бы очень несладко, так как у военачальников в ядре огромные силы находятся в подчинении. Однако, единства между имперцами нет. И главная причина этому в непомерных амбициях самих имперцев. Что ж, будем работать с тем, что есть. Один из наиболее крупных имперских осколков, то, что до сих пор называет себя империей, ну или имперское пространство. Схема расположения имперских осколков в новых территориях, империя Зинджа на данный момент как государственное образование уже не существует, утратив свои территории вплоть до Хайдианского пути в пользу империи. Столицей империи в настоящий момент является планета Ринда, где заседает имперский правящий совет, который поддержал Трауна в его стремлении уничтожить новую республику. Империя предоставила Трауну корабли флота, которые есть в его распоряжении, а также какую-никакую, но финансовую поддержку. Планета Виланд, к которой сейчас и двигалась Химера, располагается на самом краю имперского пространства, а следовательно, повстанцы туда не сунутся, не только потому, что координаты планеты им неизвестны, но еще и ввиду того, что им банально не хватит сил стеречь свою огромную территорию, да еще и организовывать полномасштабное вторжение. У них сейчас хватает своих проблем, поэтому нанести им удар в ближайшее время, чтобы ослабить, более чем соблазнительный вариант. Имперское пространство, помимо того, что предоставило Трауну флот, также передало в его распоряжение верфи на планете Билбринджи, Тангрене, Ортрасе и в ряде других мест, где он мог не только отремонтировать свои корабли, но и построить новые. Пусть это и происходило в разы медленнее, чем раньше. Имперский правящий совет управлял повседневной жизнью этих территорий, в общем-то, с облегчением вздохнув, когда Траун решился возглавить их вооруженные силы. К сожалению, или нет, не все боеспособные корабли во власти Гранд-Адмирала и отправлены на передовую, о защите своих территорий имперский правящий совет также печется. Но гораздо больше их интересует внутренние грызни между друг другом в попытке урвать как можно больше власти. А следовательно, большой помощи от них ждать не следует, ведь советникам и самим пригодится. Проще говоря, у меня под рукой сейчас все то, что свободно, боеспособно и в состоянии покинуть пределы имперского пространства без потери обороноспособности территорий. Ну и для того, чтобы иметь возможность вооруженного ответа другим членам правящего совета. С ними следует быть осторожнее, за провал они меня разорвут как тузик тряпку, а за победу, кто-то из них наверняка попытается заиметь меня в свою обойму, чтобы узурпировать власть над имперским пространством. Палка о двух концах. В распоряжении имперского пространства также находится и Убекторат, мозговой центр и руководство имперской разведки, чья база располагается на планете Тангрен. Этим ребятам палец в рот не клади, дай гадость устроить врагам империи. Шпионаж, саботаж, государственный переворот, все эти мероприятия, а также многие другие в их арсенале добрых дел. Ресурс очень ценный, и в моих планах использовать их в недалеком будущем. Благо, что они верны имперскому пространству и отданные мной приказы выполнит беспрекословно. Следующим по размерам и первым по боеспособности осколком является Содружество Пяти Звезд, правителем которого является в настоящий момент Гранд Мофф Ардускейн. Содружество предоставляет некоторое финансирование компании Трауна. Да и то, эти средства поступили в распоряжение Гранд-Адмирала единовременно, еще в прошлом году. Да, сумма значительная. От ранжирством Траун не отличался, но надо понимать, что эти деньги, как и любые другие, имеют свойство заканчиваться. Ардускейн – превосходный управленец, что видно по его организаторским способностям. В его подчинении находится звездный суперразрушитель типа исполнитель под названием Жнец, в полностью укомплектованном и боеспособном состоянии. На данный момент, более ни один из осколков империи не может похвастаться подобным богатством. А вот новая республика, может, Лусанкия где-то там, ждет своего часа. Само собой Кейн не отдаст ни в чье распоряжение этот превосходный корабль, ведь он символ мощи, успеха, а также гарантированное аннигилирование любого противника, который попытается покуситься на территорию Содружества Пяти Звезд. Не на безвозмездной основе Кейн готов предоставить в распоряжение Трауна верфи на планете Ягомалая. Это хорошо оборудованные стапеля и доки, укомплектованные по последнему слову техники. Однако для того, чтобы воспользоваться верфями, необходимо было выложить кругленькую сумму. Не самый экономически выгодный вариант. Гораздо проще воспользоваться любыми верфями имперского пространства. Сьютрикская гегемония. Сектор со столицей на планете Сьютрик-4. Возглавляет это объединение имперский военачальник принц-адмирал Дилак Кринниль. Гегемония – это 25 обитаемых миров в дюжине звездных систем. Небольшая империя, имеющая в своем распоряжении около дюжины боевых кораблей, в том числе и звездные разрушители. Они, как и большинство осколков, самодостаточны, владеют небольшими верфями, на которых можно проводить ремонт кораблей едва ли не любого типа звездолетов, однако построить что-то у них нет производственной возможности. Зато у Кринниля есть деньги, и много денег. Он один из главных спонсоров компании Трауна, опасный противник, особенно, если учесть, какие негласные силы за ним стоят. Но пока что он союзник, притом очень ценный. Сектор Антимеридиан под управлением Маффагитил Леса являлся сторонником Трауна. Честно, я перелопатил все данные архивов, чтобы понять, по какой причине имперское пространство все еще пытается удержать этот участок космоса. Здесь не было ни заводов по добыче полезных ископаемых, ни военного производства, ни сельскохозяйственных миров. Планеты сектора кое-как выживали самостоятельно и не зависели от окружающих, что довольно неплохо характеризовало Маффагитил Леса. Однако, здесь ни за что ухватиться. То есть в моем понимании имперское пространство должно бороться за подчинение и контроль за стратегически важными мирами, системами и секторами, за то, что может дать хоть какое-то преимущество в войне с новой республикой и неблагонадежными соседями. Ничего этого в Антимеридиане нет. Разве что, заметив ссылку на наличие военных контрактов, открыл соответствующий файл, пробежав его по диагонали. Ах, вот оно в чем дело. Ну теперь все стало на свои места. В этой галактике немало частных компаний, производящих не только гражданское, но и военное имущество. Корпорация Лоранар являлась одной из таких. Галактическая империя сделала их военным подрядчиком, поставляющим имперскому флоту средние крейсера типа «Удар». Средний крейсер типа «Удар». Корабль имел модульную конструкцию, весьма современное и мощное вооружение, модульную конструкцию внутренних помещений, сравнительно дешев в постройке, а потому массово закупался имперским флотом для самых различных целей. Во флоте Трауна, так, пора уже привыкнуть и называть его своим, имелось несколько таких кораблей, как раз таки появившихся благодаря поддержке Маффагитил Леса. Несмотря на свой неказистый вид, эти два таких корабля считались равными по силам звездному разрушителю типа «Победа», а последний – один из хорошо зарекомендовавших себя кораблей. Сектор строил удары небольшими партиями, насколько позволяли мощности их верфи, и поставлял их различным имперским осколкам. Но вишенкой на торте являлось то, что корпорация Лоранар также являлась поставщиком торпедных сфер. В Новой Республике такой тип боевых станций называют миниатюрными звездами смерти, причем вполне заслуженно. Торпедная сфера, вооруженная 500 пусковыми установками для запуска протонных торпед, не считая турболазеров и прочего вооружения, торпедная сфера разработана для массированного обстрела планетарных щитов. Энергетические экраны, способные защитить от орбитальной бомбардировки целую планету, это проблема, потому как просаживать их можно очень долго, прежде чем появится возможность разрушить защиту. А надо сказать, что подобного рода осады нередки. Да вот только собрать армаду для снятия планетарного щита – занятие неблагодарное. Потому-то и разработали торпедные сферы. Они делают это с легкостью. Проблема лишь в том, что стоит это практически двухкилометровое чудовище чуть более 300 миллионов кредиток, почти 400. Учитывая, что это треть стоимости одного звездного разрушителя типа «Имперский», который по сути своей является главным и универсальным кораблем имперского флота. Узкая специализация торпедной сферы как раз-таки и предопределяет тот факт, что в стесненных условиях кризиса ни один имперский осколок не решается заказывать себе подобные установки, которые в силу своих конструктивных особенностей мало пригодны к тому, чтобы противодействовать флоту противника. Оттого их и нет больше ни в одном из лояльных Трауну осколков империи. Официально, нет. Фактически же всякое может быть. И скорее всего где-то у кого-то припрятаны несколько штук, на крайний случай. Однако, есть определенная загвоздка. Согласно отчетам агентов Убиктората, ни раз и ни два корпорация Лоранар, помимо поставок военного снаряжения империи и осколком, была замечена в продаже оружия Альянсу повстанцев. И вместе с тем, продолжает функционировать без каких-либо нареканий. Похоже на то, что имперцы готовы закрывать глаза на подобное двурушничество, лишь бы самим иметь надежного поставщика качественной техники. Любопытно. Помимо территориальных образований, лояльных действиям Трауна и разрозненные планеты, на которых продолжает поддерживаться имперский режим. Они раскиданы по всей галактике и в большинстве своем либо обладают хорошей системой планетарной или орбитальной обороны, или же Новая Республика на данный момент не обладает достаточными силами, чтобы их захватить. А ввиду большого расстояния между осколками империи и проимперскими планетами, мало какой осколок пытается взять над ними контроль, никому не хочется отправлять в неизвестность часть своего флота, который может быть в любой момент уничтожен Новой Республикой, если той вдруг какая шлия под хвост попадет. Но список этих планет впечатляющий. На Кариде располагается Имперская Академия, и эта планета, обладая мощной системой планетарной обороны, является не только испытательным полигоном для новейших образцов военной техники, но и местом подготовки славных парней в хорошо известной белоснежной броне, штурмовиков. Готовит их отменно, в короткие сроки. Всего за полгода вчерашнего фермера Статуина могут превратить в бескомпромиссное оружие режима. И все без каких-то там операций на мозге или ситской магии. Муштра, идеологическая накачка и старые добрые речи о том, что Родина в опасности. Имперские осколки ценят и поддерживают Кариду и в случае нападения готовы выделить силы для ее защиты и отражения атак. Новая Республика, если верить данным имперской разведки, облизывается, поглядывая в сторону этой планеты, но понимают, что у них недостаточно сил, чтобы быстро взять мир под свой контроль, как их нет и для блокады. Единственный путь, который они себе представляют, либо не трогать планету, либо договориться. Пока придерживаются первого варианта, но как только границы имперского пространства отдалятся от Кариды еще больше, и своевременная помощь гипотетически осажденному миру не сможет прибыть вовремя, республиканцы однозначно попытаются переманить планету Риндели. А вот это уже интересно, ибо этот мир расположен в регионе центральных миров, а следовательно, в окружении территорий, лояльных или склоняющихся к присоединению к новой республике. Риндели – стратегически важная звездная система, так как на ней располагается штаб-квартира и значительные производственные мощности корпорации «Звездолеты Риндели», известной тем, что долгие тысячи лет являлась надежным поставщиком звездолетов для Галактической Республики. Но, во времена войн клонов дела у корпорации не заладились, так как в фаворе у Палпатина, правившего тогда еще республикой, были специалисты с верфи сектора Куат. Так или иначе, но звездолеты Риндели выпустили за свою историю немало отменных звездолетов, как, например, тяжелый крейсер типа «Дредноут», несмотря на свой почтенный возраст, хорошо себя зарекомендовавший. Тяжелый крейсер типа «Дредноут». Еще одним достижением ренделийцев являлось создание в конце «Войн клонов» звездного разрушителя типа «Победа», которые в сравнительно больших объемах еще встречаются по всей галактике. Несмотря на появление имперских, «Победы» до сих пор можно встретить во многих флотах галактики. В моем, например, их несколько штук. А проимперское правительство корпоративного сектора, например, владеет почти 1000 таких звездолетов. Звездный разрушитель типа «Победа» и в настоящий момент ренделийцы существуют за счет имперских заказов на ремонт и звездолетов, что им не особо-то и нравится. «Побед» в распоряжении имперских осколков не так чтобы уж много, их, как и прочие остатки роскоши, берегут и зазря не бросают на передовую. От этого страдает экономика Риндели. И местные уже на грани, тот самый случай, когда лояльность, не подкрепленная финансово, может лишить имперское пространство еще одного ценного союзника. А этого очень сильно не хотелось бы, так как, если все сложится хорошо, то для ренделийцев у меня будет работа, много работы, для которой в настоящий момент нет большой денежной массы. Планета Келада в секторе Дулуур являлась ценным союзником. Именно здесь располагалось производство спидеров, использующихся в имперской армии настолько повсеместно, что стали уже неотъемлемой частью образа имперских штурмовиков-разведчиков. Спидеры и гравициклы нужны всегда, а потому денег на закупки имперские осколки не жалеют, а потому Келада с нами. Бестин-4 – это мир, практически крепость. Здесь располагаются океанические верфи, известные как Джаггерхит. Здесь, под видом сборки ударных крейсеров типа «Акламатор», ветеранов «Воин-клонов», а ныне выполняющих роль вспомогательных кораблей имперского флота, проводились секретные инженерные разработки. Какие именно, не особенно-то и важно. Главное, что большая часть населения этого мира расселена имперцами на других планетах ради сохранения режима секретности производства. И сейчас верфи находятся в практически законсервированном состоянии, строить что-либо на планете, находящейся в окружении противника, мало кто хочет. Так что, правители этого мира просто плывут по течению, в ожидании или когда на их головы свалится манна небесная в виде крупных контрактов, или они просто не смогут не перейти на сторону новой республики. Стоит поразмыслить над этим. Терять столь важный стратегический мир из-за того, что им банально нечем платить за заказы, глупая, но суровая правда. И еще одна головная боль. В секторе Далдур Среднего Кольца располагалась планета Лайнури. Прекрасный мир с разнообразной экосистемой. Про такие говорят земного типа. Да вот проблема, в этой галактике нет планеты под названием Земля. Но самой сути это не меняет. Удачно расположенная вблизи южной части Карелианского пути, эта планета, словно кинжал, находилась в самом сердце территорий, уже входящих в состав новой республики, либо сочувствующих ей. Несмотря на отсутствие больших средств планетарной обороны, именно здесь настоящий Траун расположил свою оперативную базу, в тылу врага. И опять же, наглость на грани гениального тактического решения. Малоизвестная планета, удаленная от главных гиперпространственных маршрутов, не привлекает особого внимания противника. Зато отсюда весьма легко наносить удары по территории противника. Имея базы на поверхности, а также флот звездных разрушителей и кораблей классом пониже, имеются все шансы не просто отбиться от любого нападения, но и эвакуироваться, если станет уже совсем припекать. Не говоря уже о том, что в туманности поблизости на старой станции добываются полезные для столь небольшого флота газы. Однако, пока я не освою хотя бы часть имперской военной программы, дабы хоть отчасти соответствовать имиджу Трауна, мой удел – рейдовые операции. Чем, собственно, и заняты корабли моего флота в настоящий момент. До полномасштабных вторжений и захвата территории еще далековато. Терпение, добродетель. Сперва необходимо как следует подтянуть тылы, да забрать у новой республики из-под носа то, что плохо лежит. А для этого сперва стоит подчинить себе сокровищницу Палпатина. Имперцы, конечно, союзники, но даже когда я разживусь новыми кораблями, а я ими разживусь обязательно, мало кто пожелает отдать мне хоть отчасти обученных офицеров, артиллеристов, пилотов и палубные команды. Для этого есть гора Тантис. Но, продолжим смотреть, что же там еще есть по сусекам. Что я говорил про торпедные сферы. Вот, простой пример. Одна такая защищает планету Чисин в центральных мирах. Всего одна осадная станция, но новая республика обходит не то, что планету, всю звездную систему, стороной. Пара легких патрульных кораблей, охраняющих границы лояльной империи территории, не в счет. Планеты Троган и Колумекс, расположенные во внешнем кольце, особой военной значимостью не обладали. Троган – заштатная планетка с небольшим имперским гарнизоном. Колумекс вообще управляется частными лицами. Но соль в том, что здесь расположена неплохая игровая индустрия, появившаяся с подачи империи. И за общее покровительство, а также невмешательство, Колумекс снабжает имперское пространство кредитками. То есть деньги идут в карманы имперского правящего совета, а не мои. Разочарованию нет предела. Ведь, как известно, доходы от порока – одни из самых обильных. Звездная система Пакуауни не более чем аванпост с небольшой космической станцией империи. Построена она через 3 года после битвы при Явине, кстати, по приказу самого Трауна, когда тот еще будучи вице-адмиралом, наводил порядок в этой части галактики, охотясь на пиратов. Ничего особо стоящего, просто точка интереса для демонстрации флага. Планета Макимте в системе Нилгаард внешнего кольца, Еще один верный сторонник имперского пространства, мир-крепость, абсолютно лояльный имперцам и подпитывающий их деньгами. Но это сейчас, после того как Траун вернул планету в коротком, но безжалостном сражении несколько месяцев назад. Еще в прошлом году здесь заправлял военачальник Зиндж, весьма одиозная и нелюбимая имперцами фигура весьма интересного и способного хозяйственника. Да вот с военным делом у него вышло не особо. Он продержался года 4 после битвы при Явине, контролируя огромную территорию и досаждая буквально всем, и республиканцам, и имперцам. Наиболее разочаровывает тот факт, что благодаря Зинджу потеряны два звездных суперразрушителя типа Палач. Все это грустно. Особенно то, что в списке союзников имперского осколка числится Карелианский сектор. Тот самый, что является родиной таких героев Новой Республики, как Хан Соло, Ветшан Тиллес и... Ладно, хватит и этих двух, чтобы превратить мир в безобразие. Карелианцы одними из первых после битвы при Явине заявили об отделении от империи. Расквартированные здесь силы имперского флота вроде бы как были готовы даже захватить Корусант, но все свелось к междоусобной войне двух крупных военачальников, гибелью большей части флотов обоих, бегством немногочисленных спасшихся и появлением в секторе диктатуры, которая заявляет, что лояльна империи, однако, каких-либо телодвижений по этому поводу не проявляет. Несмотря на то, что на Карелии размещена одна из самых авторитетных судостроительных компаний галактики, Карелианская машиностроительная корпорация, строить крепкие и надежные звездолеты для них – привычка. Собственно, они и строят для себя эдакие союзники, как суслик из старого доброго фильма ДМБ. Ты суслика видишь? Нет. И я? Нет. А он есть. Чего ожидать от таких союзников? Непонятно. Проще обойти стороной. Собственно, вот и все, дамы и господа, вот и все союзнички. Вроде бы и немало, даже территория, если смотреть на карту, значительная. Но надо понимать, что населенных планет в контролируемой имперцами части галактики намного меньше, чем на аналогичных пространствах где-нибудь в центральных мирах, колониях или среднем кольце, и союзников у империи не прибавляется. Наоборот, только утрачиваются территории. Вот один из последних примеров – сектор Плавис. Он еще недавно мог похвастаться хорошо оснащенной тыловой базой флота, которая, как и вся территория сектора, еще 5 лет назад находилась под командованием адмирала Гаэна Драммеля. Адмирал являлся протеже ныне покойного Гранд Моффа Таркина, поэтому неудивительно, что под командованием Драммеля находился не просто прекрасной зоной ответственности с развитой промышленностью. Так, в одной из 7 звездных систем, входящих в состав сектора, имелся судостроительный завод. Примечательно в нем то, что на этом предприятии трудились перебежчики из Альянса повстанцев, и последних очень сильно нервировал тот факт, что кораблестроители с верфи планеты Слуис Ван работают на империю. Но что больше всего вызывало у меня истинный интерес к этому сектору, так это то, что у протеже Таркина в распоряжении имелся прекрасно вышколенное боевое соединение в числе 3 звездных разрушителей и звездного суперразрушителя типа Палач, носящего имя Страж. Казалось бы, все хорошо, но, всегда есть но. 5 лет назад в битве в системе Тантив, Гаэн Драммель вместе со своим флотом в полном составе сражался с флотом Альянса повстанцев, и проиграл. 2 из 3 его звездных разрушителей оказались потеряны в бою, 3-й, захвачен противником. Судьба Стража незавидна, он считается уничтоженным или утраченным. Сразу после этого ряд планет сектора перешли под управление Новой Республики, в том числе и планета-крепость Китарис. От прежнего сектора остались лишь пара систем, лояльных имперскому пространству, но стратегической ценностью они особо не обладали. Стоп, стоп, стоп, звездный суперразрушитель Страж, что-то очень знакомое. Очень-очень знакомые, и связанные почему-то с Новой Республикой. Почему так? Память подводит, ведь у повстанцев был не Страж, а Лусанкия. Или, нет, погодите-ка, я помню, что у Новой Республики к моменту войны с Южань Вонгами точно была Лусанкия. Корабль повоевал и хорошо себя проявил, но он погиб. Тогда почему мне кажется, что какой-то из палачей служил в государстве, которая образовалась после указанной войны? Нет, не так, Лусанкия погибла, ей протаранили огромный корабль «Мир Южань Вонгов», и было это в разгар войны. Но, если мне не изменяет память, то один палач принимал участие в битве за Монкаламари, а это уже конец войны с Вонгами, так? Или я путаю что-то? Может быть, это был Жнец? Нет, точно не Жнец. Ардускиин погибнет в ходе кампании воскресшего императора, а его флагман отойдет к Гиладу Пиллиону, который к тому времени возглавит остатки имперских территорий. Жнец будет сражаться против Лусанки и погибнет в одной из бессмысленных и беспощадных кампаний. Значит, не то. Думай. Хорошо, коли вот так сразу вспомнить не получается, попробуем метод исключения. За что можно уважать империю? Даже после смерти Палпатина и в период разрухи, данные все равно продолжают обновляться в архивах, с той же педантичностью и скрупулезностью. Коснувшись кодовым цилиндром приемного гнезда на своем компьютере, забрался в базу данных у Бектората. Ребята эти не сильно-таки любят делиться информацией, но только в том случае, если подобное не касается высших чинов империи. Я как раз к таким и отношусь. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Ага, звездный суперразрушитель типа Палач. Что ж, раскроем святая святых, сколько их вообще было построено. Звездный суперразрушитель типа Палач. Бла-бла-бла. Проект подготовлен Лирой Блиссекс, нет, Уиссекс, ибо уже была замужем. Ай, да плевать, список, мне нужен список. Итак, номер первый — это не Палач. Что? Заказ на головные корабли серии Палач одновременно получили два крупнейших судостроительных гиганта, планеты Фондор и Куэт. Меж ними была определенная грызня, так, это неинтересно. Вот, что интересно, был заложен прототип Палача на верфях Фондора. Корабль-макет, на котором отрабатывались детские болезни. Альянс повстанцев напал на верфи и уничтожил его. И это вселило в них определенную надежду, надо полагать. Так или иначе, но эта посудина однозначно уничтожена. Вычеркиваем. Далее. Палач и Лусанкия. Первые серийные. Один построили на Куате, другой – на Фондоре. На момент строительства оба назывались Палачами, чтоб никто не догадался, надо полагать. Судьба Палача известна. 5,5 лет назад он вошел в крутой пике и протаранил Звезду Смерти 2. Лусанкия была захоронена на Корусанте, это уже я помню, в файлах у Бектората ничего такого нет, сражалась, ага, статус, захвачен мятежниками, местонахождение, неизвестно. Идем дальше по списку. Террор, уничтожен спустя 3 года после битвы при Ивине, диверсия мятежников, а корабль хороший, написано, что он был оборудован маскировочным устройством. Возмездие, уничтожен в битве при Нокта спустя 3,5 года после битвы при Ивине. Аннигилятор, уничтожен в ходе сражения на Куате между имперцами, повстанцами и пиратами из консорциума Занна. Это мы помним. Любопытно, но в файлах ничего не сказано про затмение. Так, проверяем. Вообще ничего. Как интересно. А Владыка? И снова пусто. Похоже, что кто-то не очень хотел, чтобы стало известно об этих типах звездных суперразрушителей с осевым турболазером. А ведь они хороши. Вот только все они сейчас в глубоком ядре у воскресшего императора Палпатина. А общаться с ним я не горю желанием. Что у нас дальше по Палачам? Тот самый Страж считается уничтоженным в битве при Тантиве спустя 5 лет после того, как Люк Скайуэкер уничтожил Звезду Смерти. Однако, что любопытно, подтверждения гибели звездолета нет. Запомним. Железный кулак, флагман военачальника Зинджа, уничтожен во время сражения за планету Датамир в прошлом году, как и поцелуй бритвы, который он хотел угнать с верфи Куэта. Жнец, статус, в строю, принадлежит Гранд Моффу Ардусу Кейну, устрашающий. Так, а вот и второй кандидат на воскрешение из небытия. Корабль считается уничтоженным после отступления имперских сил из скопления Курнахт, и мне бы ровным счетом не дало название этого места, если б не одно «но». Устрашающий возглавлял оперативное объединение, известное как Черный флот. И тут уже сработали аналогии. Черный флот, кризис Черного флота. Весьма интересный момент вселенной. Потому что и устрашающая, и вся его флотилия, а это не менее 40 звездолетов, и каждый из них, не меньше звездного разрушителя. Не говоря уже о том, что звездных суперразрушителей в этом подразделении было больше одного. И все как один, вместе с орбитальными верфями, числится утраченными, но не как боевые потери. И тут, скорее нежелание и надежда на лучшие, а сухая констатация факта. О Черном флоте неизвестно ничего, но только тем, кто составлял этот список. А я вот знаю кое-что другое. Агрессор, уничтожен в Карелианском секторе, протаранил торпедную сферу. Господи боже мой, каким идиотом надо быть, чтобы на 19-километровом корабле таранить сферу диаметром менее 2 километров, перекреститься и забыть. принуждающий, уничтожен мятежниками во время ремонта. Так, все, что ли? Нет, не может быть. Я ведь помню, что у кого-то из военачальников в глубоком ядре был свой палач, оборудованный системой маскировки. Но будет это уже намного позднее настоящего момента. Иными словами, корабль может быть и вовсе еще не построен, не то, что в строй введен. Да и у Мустафара уничтожали такой корабль, правда, название его неизвестно. Или его не построили еще. Сухие итоги. Построено 13 серийных образцов. Чертова дюжина. Из них гарантированно живы, и я о них знаю, только двое, Жнец и Лусанкия. Но Жнец однозначно не жилец, а значит, он не может быть тем кораблем, который сражался на Мон-Каламаре. Корабль, которому еще только предстоит построиться в глубоком ядре, также будет уничтожен. Значит, и не этот. Выходит, только две кандидатуры. Страж и устрашающий. И снова, метод исключения. Устрашающий, флагман Черного флота. Вместе со своими кораблями, в том числе и несколькими звездными суперразрушителями неизвестного класса, и местными верфями он был захвачен аборигенами скопления Курнахт. Затем, имперские экипажи отбили корабли обратно, точнее, в этой реакции им еще это предстоит, но эн суть. Черный флот и его корабли ушли, бежали, и судьба их покрыта мраком, по крайней мере, для меня. Следовательно, остается только страж. Да, теория возможно и притянута за уши, но в качестве рабочей подойдет. Так, теперь о другом. Страж пропал несколько лет назад. Почему до сих пор не объявился, если цел, даже на связь не вышел? Серьезно поврежден, скорее всего. А раз так, то его командир не рискует выходить на связь, прекрасно понимая, что любой имперский военачальник рванет к нему в гости и отсалютует турболазерами, подавив сопротивление избитого корабля, и непременно захватит. Нет, будь я на месте его командира, то старался бы втайне ото всех закупать на корабль запчасти, чтобы восстановить его в том месте, где корабль и находится. Ну что же, его только лишь следует найти и получить над ним контроль. Вроде бы просто звучит, а нет, можно потратить месяцы, а может быть и годы, прежде чем хотя бы примерно выйти на след стража. Но игра стоит свеч. Появление в моих руках такого козыря, как звездный суперразрушитель типа Палач, здорово сменит расклад сил, как и в имперском пространстве, так и в войне против Новой Республики. Однако, сперва его еще нужно найти на просторах галактики. Эх, счастье было так близко. Впрочем, есть и куда как более простой способ обзавестись Палачом. Даже два. Но в одном случае потребуется большой флот, а во втором – разведчики, которые смогут найти уже сейчас то место, где Новая Республика прячет Лусанкию. В противном случае, придется разжиться флотом и отправиться забирать Черный флот из рук аборигенов скопления Курнахт. Правда, очень сильно сомневаюсь, что мне отдадут устрашающие и остальные звездолеты без большой драки. Да уж, как много интересного на просторах далекой-далекой галактики осталось после развала Галактической Империи. Нужно лишь сообразить, как все это, и многое другое, забрать, где хитростью, а где и грубой силой. «Гранд-адмирал, сэр», — раздался голос капитана Пиллиона, появившегося на пороге моей каюты. «Мы прибываем в систему Вейланд». «Превосходно, капитан», — я поднялся из-за рабочего стола, заблокировав к нему доступ. «Пойдемте в ангар, распорядитесь, чтобы нам подготовить корабль, пора поздороваться с местными жителями и хранителем горы Тантис». Глава 4. Неоднозначные решения. 9 лет, 4 месяца и 25 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 4 месяца и 25 суток после Великой Ресинхронизации. «Сэр», — обратился капитан Пиллион к гранд-адмиралу, застегивающему белоснежный китель в салоне шаттла типа «Лямбда», единственного, который покинул главный ангар «Химеры», спускаясь в атмосферу планеты. «Если сам император направил на планету хранителя, то мне непонятно. Планета Вейланд. Почему у нас могут возникнуть проблемы?» — уточнил я, посмотрев на два отряда штурмовиков, расположившихся дальше в отсеке. Рядом с каждым из них стоит на палубе клетка с Йосаламири. И, боже мой, похоже, никто не догадывается, что помет необходимо убирать из клеток. Какая ж вонь! Надо будет обратить на это внимание, а то зверушки полностью загадят все, что так или иначе окажется в зоне поражения их кишечников. Командир звездного разрушителя утвердительно кивнул, поежившись от неудобств, которые доставляла ему легкая броня, надетая под китель. «Как и кирасы, в которые мы с вами облачились, и в Саламире, не более чем меры предосторожности, капитан, пояснил я. Почти 6 лет прошло с того момента, как кто-то бывал здесь. Сомневаюсь, что с Вейландом имелась прямая связь у кого бы то ни было. Также маловероятно, что он имеет возможность покинуть планету. Подобный просчет ставит под угрозу саму тайность сокровищницы императора Палпатина. Из чего делаем вывод, что хранитель все это время находился в информационной изоляции. Какими идеями он сейчас движет, неясно. Так может он нам и вовсе не нужен, предложил иную точку зрения капитан. К сожалению, это не так. Легкая качка преследовала корабль при плавном спуске с орбиты. Вхождение в атмосферу вызвало некоторую турбулентность, но ничего критичного. После смерти императора, эффективность и координация наших войск значительно упали. Учитывая, сколько людей мы потеряли за это время, пока военачальники грызлись между собой, сухой остаток не вызывает оптимизма. Да, согласился Пиллион, качество новых кадров не самое высокое. Занятный факт, если учесть, что кадеты и курсанты обучаются по тем же программам и теми же наставниками, что и прежде, во времена расцвета империи, произнес я. Капитан бросил на меня осторожный взгляд. Большинство учебных заведений империи находится под контролем противника или перешли на его сторону, напомнил он. А те, что остались, не самые лучшие, с улыбкой произнес я. Пиллион, подумав, молча кивнул. Только Корида и осталась прежней, произнес он. Училище в имперском пространстве. В общем, я несколько предвзят к уровню компетенции их преподавателей. Почему? Поинтересовался я. Потому что вижу результат, вздохнул он, с грустью смотря в иллюминатор, сквозь который мелькали облака, окружающие Вейланд. Далеко за примером ходить не надо, лейтенант Шель. И что же с ним не так? Продолжал допытываться я, поняв, что после озвучивания фамилии Пиллион замялся, следуя положениям устава и не обсуждая подчиненных. Потому как именно в его обязанности, как командира боевого корабля входило или удовлетвориться тем, что есть, или принять меры к повышению квалификации или замене молодого офицера. «Сэр, я, можете говорить свободно, капитан», — разрешил я. «Мне интересно ваше мнение. Большая часть моих подчиненных — откровенные юнцы», — произнес Пиллион. «Их уровень знаний, может быть, бы и неплох, но отсутствие длительной практики в условиях, приближенных к боевым, на борту кораблей классами пониже звездного разрушителя. А сейчас же, стоит им только закончить учебные курсы, и имперский правящий совет уже засовывает их в любое вакантное место, несмотря на то, что они банально не научены практической работе на местах. Отчасти ваше замечание справедливо, капитан, заметил я, но вопрос оценки разумных и их поступков, это всегда комплекс причин, приводящих к тому или иному результату. Нельзя научить чему-то человека, да и другого разумного, можно лишь научиться, а желание самосовершенствоваться возникает лишь при наличии должной мотивации. Вы совершенно верно отметили, сейчас даже простой выходец из низов, закончивший учебное заведение, может попасть на борт звездного разрушителя. А еще 6 лет назад об этом даже невозможно было подумать. Лучшее, что ждало вчерашнего курсанта, это патрульная лохань где-нибудь во внешнем кольце, если только он не представляет особую ценность для наших вооруженных сил, или не являлся выходцем из знатного рода, фыркнул Пиллион. Сам он поднялся с низов, а потому в свои годы, всего лишь командир звездного разрушителя. Да и то, стал он им лишь по причине гибели предыдущего во время битвы при Эндоре. И вот уже 5,5 лет он на должности командира Химеры, а место старшего помощника, чью должность Гилад занимал до злополучного сражения, в настоящий момент пустовало. Впрочем, положа руку на сердце, пометуя все, что было прочитано в книгах по расширенной вселенной об этом персонаже, Пиллион как командир не очень-то и хорош. Может, поэтому Траун его и использовал в качестве кого-то вроде начальника штаба. Впрочем, не сомневаюсь в том, что при нынешних условиях Пиллион мне даст такую фору, что мне останется лишь пыль глотать и скромно помалкивать в тряпочку. Не будем отметать и этот факт, легко согласился я. Противоречить фактам тяжело. В Галактической империи немало офицеров, в основном высокопоставленных, занимали свои места лишь по праву происхождения. Палпатин опирался на промышленников и аристократов, а потому предоставлял им определенные преференции. Так что нет у них никаких мотиваций, вздохнул Пиллион. Для нас, имперцев старой закалки, служить – это долг, честь, образ жизни и мышления. Для них – просто работа. Отсутствие побед может деморализовать любого, заметил я. Ведь вы сами ожидали, что наша встреча с противником в системе Абрайская обернется для мятежников поражением. Да, не стал кривить душой Пиллион, но я прекрасно понимаю, что одинокий звездный разрушитель, да еще с неопытным экипажем, это фактически подарок для повстанцев. Однако, хотелось небольшого чуда, улыбнулся я, глядя в глаза командиру Химеры. Пиллион удрученно закивал головой. Победа могла бы поднять боевой дух у наших войск, заметил он. Победа, да, согласился я, а вот чудо. Чудес не бывает, империю не спасут мистические знания и вера в силу, как это помогает мятежникам. Но, увидев, как погрустнел Пиллион, акцентировал я, это не значит, что мы не можем использовать их фокусы в своих целях. Каким образом, удивился имперец. Видите ли, капитан, произнес я, дело в том, что хранитель горы Тантисс на Вейланде, чувствительный к силе разумной. Я догадался, улыбнулся в усы Пиллион. Не просто так же мы везем с собой этих ящерок, он указал на клетки с Йесаламири, покоящиеся возле ног закованных в белоснежную броню штурмовиков. Но все же считаю это маловероятным. Похвально, что вы не упускаете мелочи из внимания, заметил я. Однако секреты горы Тантисс столь значительны, что нет ни одной другой подходящей кандидатуры на этот пост. Здесь же был форпост, напомнил Пиллион. Могли бы и расквартировать корпус штурмовиков, обеспеченных по последнему слову техники. Как много мы обнаружили с орбиты сканерами Химеры, полюбопытствовал я. Ничего, твердо произнес командир Звездного Разрушителя. А будь на планете хоть какие-нибудь пехотные подразделения, у нас не возникло бы с подобным проблем, напомнил я. Любая неэкранированная электроника легко поддается отслеживанию с борта Звездного Разрушителя. Поэтому, обычными средствами мы ничего не добились. Придется договариваться на месте. Так понимаю, Пиллион снова указал в сторону штурмовиков. Если Хранитель не пойдет на взаимовыгодное сотрудничество, мы его заставим, или избавимся от него. Противников джедаев довольно сложно держать в узде, заметил я. Они так и норовят выбиться в вершины власти, подмяв всех окружающих под себя. Такова их природа. Но вместе с тем, их способности, неестественные для большинства разумных, могут сослужить нам хорошую службу. Вновь, переспросил Пиллион. Да, кивнул я. Могу ли узнать, что именно вы имеете в виду, уточнил он, как очевидно, съедаемый любопытством. Очень скользкий момент, потому как истинная природа Пилпатина в империи была известна очень и очень немногим. Для публичного проявления темной стороны и силы на стороне Галактической империи имелся Дарт Вейдер. Сам же Палпатин действовал из тени, особо не афишируя каждому первому свои таланты. В свое время, капитан, предпочел отложить разговор до более удобного момента я. Хотелось бы, чтобы вы сами нашли разгадку на свой вопрос. Пиллион замолчал, наблюдая за тем, как за бортом появились хорошо различимые пейзажи, заполненные зеленью планеты. А что, если хранитель откажется содействовать нам, уточнил он, или вообще посчитает, что способен сам править империей вместо кого бы то ни было? Вы же сами сказали, что не джедай весьма непредсказуемы. Я посмотрел на соседнее кресло, где молча сидел единственный и неповторимый угрюмый телохранитель. Не захочет подчиняться, заставим, заявил я. Рукх достаточно компетентен для того, чтобы напомнить любому союзнику империи о его месте в пищевой цепи галактики. А насчет претензий на власть, что ж, у нас есть Йесаламири для нейтрализации, есть целый флот, есть Нагри, есть штурмовики, в конце концов, так или иначе, но хранитель послужит делу империи под моим началом, или умрет. Лямбда снизилась до уровня крон деревьев, леса и просторные равнины, заполненные густой травой. Умиротворение девственной природы казалось убаюкивающим. Вот только я прекрасно знал, что в этом месте внешняя красота и безмятежность на самом деле скрывают нечто ужасное. Человека, могучего, но безумного, ослепленного своей властью и погрязшего в осколках своих воспоминаний. Шаттл снижался у подножия одной единственной горы в окружающей местности. Можно было бы, конечно, потратить немало времени, обыскивая и другие горные массивы на планете, но еще с орбиты мы определили, что лишь вблизи одной из внушительных скал располагается нечто, напоминающее поселение. А как я помню, именно таковые располагались рядом с горой Тантисс в известных мне событиях. Но лишь после посадки стало ясно, как близко я оказался к провалу. Десяток приземистых и неказистых зданий, которые были мной идентифицированы как город, оказались лишь его малой частью, поскольку большая часть домов располагались под сводами густой растительности вековых деревьев. Занятно, но растительность похожа на земную. Наверное, к своему стыду я не особо хорошо разбираюсь в фауне родной планеты, но сейчас это и не важно. Насколько помню, нет здесь хищных растений, что логично, иначе б тут не было действующего поселения. Приказав пилоту Лямбды снижаться, выбрав в качестве места посадки центральную площадь, размеры которой позволяли использовать ее в качестве посадочной площадки корабля гораздо большего размера, например, ударного крейсера типа «Акламатор», учитывая, что первые упоминания о Вейланде и горе Тантис появились как раз-таки во времена войн клонов, не мудрено, что здесь как раз-таки и могла производиться разгрузка всего того добра, который император Палпатин намеревался скрыть от глаз общественности. Он оказался больше, чем они предполагали. Множество приземистых зданий пряталось в тени деревьев. Траун приказал пилоту облететь город дважды, а затем опуститься в центре того, что гордо именовалось главной площадью. «Занятный архитектурный стиль», — произнес я, разглядывая постройки. «Нет, это не просто изречение. В самом деле здания этого города довольно интригующе сочетают в себе ровные линии коробов, изгибы кровель, острые пики гребней, небольшие башенки, арочные, круглые, прямоугольные, овальные окна. Признаться, тут в самом деле прослеживается нечто довольно странное и интригующее. Ясно, что строили этот город не люди, и уж точно не зодчие империи, для которой характерна функциональность, но никак не декоративный лоск. А здесь же и простота, и незатейливые узоры на стенах домов, множественные типы крыш и окон, которые могли быть использованы на двух внешне одинаковых зданиях. Можно было подумать, что каждый житель строил дом исходя из своего разумения, но определенные элементы повторялись, причем в различных сочетаниях, из чего можно было бы сделать вид, что здесь совершенное отсутствие единого стиля. Возможно, два, а то и три вида строили этот город. Судя по размерам окон и дверей, их размерам, высоте этажей, вряд ли, что не гуманоиды, или какие-то рептилии. Признаться, не могу вспомнить, люди ли жили на Вейланде, или какие-то инопланетяне, однако увидев постройки наяву, я бы сказал, что здесь живут несколько видов разумных, каждый из которых перенял в своем зодчестве что-то от соседа. Штурмовик поднес ко мне клетку с парочкой и саламири, явно намереваясь вышагивать рядом. Однако, со стороны выглядеть это будет так, словно я чего-то боюсь. Нет, я, конечно, боюсь, но не собираюсь демонстрировать это окружающим. Образ Трауна не должен быть разрушен моими опасениями. Потому что только образ Трауна – это то, что спасает мне жизнь сейчас. Разговор с Пиллионом ясно дал понять, что и не только моя дальнейшая судьба зависит от этого спектакля. Вместо того, чтобы позволить штурмовику охранять меня, я сам открыл клетку и взял ящерку на руки, поглаживая ее по спине, словно домашнее животное. Теплая на ощупь, она напомнила мне земных рептилий. Чуть грубоватые покровы, словно состоящие из мелких чешуек, короткие, но крепкие лапки, пузатое брюшко и коготки, подрезанные заботливыми техниками для того, чтобы ящерицы подольше не врастали в свои деревья. Именно так, с ящерицей на руках, с безмолвным рукхом шагающим справа и позади меня, Пиллионом, зеркально чеканящим шаг на гри, а также отрядом штурмовиков, идущим в авангарде, и еще одним, замыкающим наше шествие и расположившимся вокруг корабля сразу же, как только мы покинули шаттл, наша скромная процессия ступила на землю планеты Вейланд. «Считайте, местные жители агрессивно настроены к пришельцам?» – негромко спросил Пиллион, оглядываясь по сторонам, то и дело касаясь кобуры бластера. «Скоро узнаем», – заявил я, наблюдая за тем, как первый отряд штурмовиков, разбившись на две команды, начал неспешно, с тщательностью проверять окружающие дома. Аборигены наверняка попрятались по домам, обычная реакция на малопонятные вещи, происходящие в их зоне комфорта и которые они не могут объяснить. Сомневаюсь, что у них здесь часто летают шаттлы типа «Лямбда». Прошло несколько минут ожидания, за которые первый отряд обыскал близлежащие здания и сообщил об отсутствии в них жителей. А вот это уже неожиданность. Рукх обратился я к телохранителю. «Мегафон мне. Хотите сообщить им, кто здесь главный?» Невесело и нервно поинтересовался Пиллион. «Капитан, на планету опустился космический корабль, из которого вышли 16 закованных в одинаковые бронекостюмы существ, получивших приказ от существа в белом мундире и синей кожей», с линцой заметил я. «Местные, может быть, и не так развиты, как мы, но вряд ли идиоты. В далекой-далекой галактике военный вариант мегафона представлял из себя непривычное рупорное орало, а диск, одна из сторон которого – мембрана динамика, а на другой расположен микрофонной системы шумоподавления. «Мне необходим хранитель горы, величественность скалы, в породе которой даже невооруженным взглядом можно было заметить массивный вход, закрытый тускло поблескивающими в тени металлическими створками такой высоты, что туда запросто можно было влететь прямиком на лямбде, не говоря уже о широких ступенях, ведущих от дверей. Интересно, почему император не организовал посадочную площадку непосредственно перед горой? Хотя, с другой стороны, в таком случае ее запросто можно было бы разглядеть с орбиты при помощи средств сканирования. Тот, кто отведет меня к нему, будет щедро вознагражден. Время на раздумья, 5 минут. Мы им еще и заплатим, удивился Пиллион. Вы пожалеете нескольких пайков и источник тепла для того, кто сэкономит нам время, которое мы потратим на то, чтобы самостоятельно найти хранителя, уточнил я. Командир Химеры замялся, явно смущенный сказанным. Возможно, они даже не понимают то, о чем вы говорите, заметил он. Дикари же, в архитектуре города прослеживаются черты людской культуры, ровным тоном возразил я, наконец припомнив, что на планете проживали люди и два вида местных видов, а люди могут иметь только одно происхождение, а следовательно, потомки колонизаторов прожили достаточно, чтобы поучаствовать в его строительстве. Хоть один житель города, но должен понимать общегалактический, в противном случае, они бы уже падали ниц перед нами и поклонялись как богам. Возможно, так было бы даже лучше, пробурчал в усы Пиллион. Не пришлось бы уговаривать их помочь нам. Никто никого уговаривать и не намерен, заявил я. Предложение сделано. Желающих не нашлось. Отзовите штурмовиков назад к кораблю. Гилок Пиллион передал команду через переговорное устройство, добавив в конце: бегом. Не торопитесь, посоветовал я. Спектакль не должен отдавать фарсам. Рукх, засек какое-либо движение? Да, ответил тот, едва заметно кивнув в сторону ничем не примечательного здания на противоположном конце площади. Двое. Похоже на людей. Больше никого нет поблизости. Отлично, согласился я, взглянув на хронометр. Затем, поднеся мегафон к лицу, вновь огласил территорию. Время вышло. Непослушание карается. Прежде чем кто-либо что-то сумел сказать в ответ, я обратился к капитану Химеры. Прикажите артиллеристам Химеры уничтожить вот тот дом. Увидев, что я указываю на здание, выделяющееся своим размахом и изысканностью, которое не могло быть ничем иным, кроме как резиденцией правителя этого маленького социума, Пиллион поднес к губам камлинг. Прошло всего 3 секунды, прежде чем нестерпимо яркий пучок зеленого света обрушились на постройку, обратив здание в оплавленный шлак на дне закопченного котлована.